Сказавши это, он обкрутил кушаком руки казака и затянул узел. Другим кушаком, своим собственным, он связал ему ноги. Атаман уже ничего не чувствовал, потому что потерял сознание. «Больному полагается лежать спокойно», — бормотал Заглоба, «и чтобы глупости ему в голову не приходили, не то бред начаться может. Ну, выздоравливай. Мог бы я тебя, конечно, и ножом пырнуть, что, вероятно, для меня было бы и лучше. Да только стыдно мне мужицким манером действовать. Другое дело, если ты сам к утру сомлеешь, ибо такое ни с одной уже свиньей случалось. Будь же здоров. Прощай и на любовь мою любовью отвечай. Может, еще когда и встретимся, но ежели я буду искать этой встречи, пускай с меня шкуру спустят и подхвостники из нее нарежут». После этих слов пан Заглоба вышел из сеней, пригасил огонь в печи и постучался в комнату Василя. Стройная фигура тотчас же выскользнула из дверей. — Это ты, любезная барышня? — Я. — Пошли же. Нам бы только к лошадям пробраться. Все перепились, ночь темная. Когда проснуться, мы уже далеко будем. Осторожно, тут князья лежат. — Во имя Отца и Сына и Святого Духа! — прошептала Елена. Глава 19. Два всадника неторопливо и тихо пробирались через лесистый яр, примыкавший к разложской усадьбе. Ночь сделалась совсем темна, ибо месяц давно зашел, а горизонт вдобавок затянулся тучами. В яру на три шага ничего нельзя было разглядеть, так что лошади то и дело спотыкались о протянувшиеся поперек дороги корни дерев. Довольно долго всадники ехали с величайшей осторожностью, и лишь когда показалась в прозоре лощины открытая степь, едва освещенная тусклым отсветом туч, один из ездоков шепнул «Вперед!». Они полетели точно две стрелы, пущенные из татарских луков, оставляя за собою глухой конский топот. Одинокие дубы, тут и там стоявшие у дороги, мелькали точно призраки, а они мчались и мчались без отдыха и роздыха, пока лошади не прижали уши и не начали всхрапывать от усталости, скача все тяжелее и медленнее. «Ничего не поделаешь, придется коней придержать», — сказал всадник, который был потолще. А тут уже и рассвет вспугнул непроглядную ночь, из тьмы стали вырисовываться обширные пространства, бледно обозначились темные степные бодяки, отдаленные деревья, курганы. В воздух просачивалось все больше и больше света. Серые отсветы легли и на лица всадников. Это были пан Заглоба с Еленой. «Ничего не поделаешь, придется коней придержать», — повторил пан Заглоба. «Вчера они прошли из Чигирина в разлоге без передыху, а лошади они так долго не протянут, и дай бог, чтоб не пали. А ты как, любезная барышня, себя чувствуешь?» Тут пан Заглоба поглядел на свою спутницу и, не ожидая ответа, воскликнул: «Позволь же, любезная барышня, при свете дня на тебя поглядеть! Хо-хо! Это что же, братнина одежа?» «Ничего не скажешь, ладно, из тебя, любезная барышня, казачок. У меня такого пажика, сколько живу, еще не бывало. Да только наверняка пан Скшетузский его у меня отнимет». «А это что такое?» «О, Господи, спрячь же, любезная барышня, волоса, а то касательно твоего женского звания никто не ошибется». И в самом деле по плечам Елены спадали волны черных волос, распустившихся от быстрой скачки и ночной сырости. «Куда мы едем?» — спросила она, подбирая волосы обеими руками и пытаясь запихнуть их под шапку. «Куда глаза глядят? Не в Лубны, значит?» Лицо Елены стало тревожно, а в быстром взгляде, обращенном к Заглобе, заметно было разбуженное вновь недоверие. «Видишь ли, барышня-панна, есть у меня свой расчет, и положись в этом деле на меня. А расчет мой на вот какой мудрой максиме основан. Не удирай в ту сторону, в какую за тобой погонится. Так что, ежели за нами в эту минуту гонится, то в сторону Лубен, потому что вчера я во всеуслышание о дороге расспрашивал и богуну на прощание сообщил, что мы собираемся бежать туда. Следовательно, бежим в Черкассы. Если же нашу хитрость раскроют, то лишь тогда, когда удостоверится, что нас на Лубнинской дороге нету, а на это дня два потеряют. Мы же тем временем окажемся в Черкассах, где сейчас стоят польские хоругви панов Пивницкого и Рудамины, а в Корсуне все гетманское войско. Поняла, любезная барышня?» «Поняла, и сколько жить буду, вашей милости буду благодарна. Не знаю я, кто ты и как попал в разлоги, но полагаю, что Господь мне в защиту и во спасение тебя послал, ведь я скорее бы зарезалась, чем предалась в руки душегубу этому. Аспитон, на невинность твою барышня весьма распалившаяся. Что я ему несчастное сделала? За что он меня преследует? Я же его давно знаю и давно ненавижу, и всегда он во мне только страх вызывал. Разве одна я на свете, что он не отстает от меня, что столько крови из-за меня пролил, что братьев моих поубивал? Господи, как вспомню, холодею вся, что делать, куда спрятаться от него? Ты, сударь, не удивляйся жалобам этим, ведь я несчастна. Ведь я стыжусь его домогательств, ведь мне смерть во сто раз милее». Щеки Елены запылали, и по ним от гнева, презрения и горя скатились две слезы. «Чего и говорить, — сказал пан Заглоба, — великая беда пала на ваш дом. Но позволь, любезная барышня, заметить, что родичи твои отчасти сами в том виноваты. Не следовало казаку руки твоей обещать, а потом его обманывать, что, обнаружившись, так его рассердило, что никакие увещевания мои нисколько не помогли. Жаль тоже и мне братьев твоих убитых, особенно младшего. Он хоть и малец почти, а сразу было видать, что из него знаменитый кавалер бы вышел». Елена расплакалась. «Не пристали слезы той одежонки, которую ты, любезная барышня, сейчас носишь, так что утри их и скажи себе: на все, мол, воля Божья. Господь и покарает убийцу, который без того уже наказан, ибо кровь-то пролил, а барышню-панну, единственную и главную цель страстей своих, потерял». Тут пан Заглоба умолк, но через малое время сказал: «Ох, и дал бы он мне жару, попадись я ему в лапы! На шагрень бы шкуру мою выделал. Ты ведь не знаешь, барышня-панна, что я в Галате уже от турок муки принял, так что с меня довольно. Других не жажду, и потому не в Лубные, но в Черкассы поспешаю. Оно бы, конечно, хорошо у князя спрятаться. А если догонят?» Слыхала, Богунов-казачок проснулся, когда я коней отвязывал. А если он тревогу поднял? Тогда они сразу бы в погоню кинулись и нас бы через час поймали. У них там княжеские лошади свежие, а у меня времени не было выбирать. Он же бестия дикая, этот богун. Ты уж мне поверь, барышня-панна, и так мне опротивил, что я дьявола бы скорее предпочел увидеть, чем его. Боже, сохрани к нему попасть. Сам ведь он себя погубил. Чигирин, нарушив гетманский приказ, бросил. С князем-воеводой русским задрался.